Наверху, на платформе, Калхин позволил себе подмигнуть Аквилону. Несмотря на то, что он был в шлеме, и никто не смог бы послушать их разговор по внутреннему вокс-каналу, Кустодий понизил голос. «Гал Ворбак, я не так хорошо знаком с их культурой, как ты. Это калхидский?» Аквилон кивнул. «В переводе с калхидского это означает «благословенные сыны». Я рад за Аргилтала. Он быстро поправляется, и после этого безумия неплохо будет вернуться на более благоприятные территории. А Деймос всегда вредничал, и я не собираюсь проливать слезы по поводу окончания его командования». Его заявление вызвало одобрительное ворчание остальных. «А мы будем сопровождать Ларгара, когда он вернется в 47-ю флотилию». Аквилон и сам над этим задумался. «Нам приказано вести наблюдение за Легионом. 4 группы Кустодис направлены в 4 флотилии. Як уже работает в 47-й, и я доверяю ему, как любому из вас. Пусть он на некоторое время станет сторожевым псом, при этом слабовольном примархе. Наш долг – продолжать службу в 1301-й и следить за будущими приведениями к согласию». Калхин протяжно вздохнул. «Дорого бы я заплатил, чтобы еще раз увидеть небеса Терры». «Еще увидишь», – заверил его Аквилон. «Через 47 лет», – с усмешкой добавил другой Кустодий, – «вспомни условия нашей клятвы. 5 десятилетий среди звезд, 5 десятков долгих и скучных лет вдали от Терры. Это ничем не хуже, чем бесконечные кровавые игры», – пожал плечами Нерал. «Ты так говоришь», – заметил Калхин, – «потому что не силен в них». Аквилон заметил напряженность в голосах братьев. «Несущие слово не навечно останутся под подозрением. Видели ли вы за 3 прошедших года, чтобы они преклонились перед Императором? И сейчас только взгляните, их обряды все больше напоминают ритуалы других легионов. Это похоже на то, как Сигизмунд посвящает в рыцари своих храмовников на собрании имперских кулаков». Калхин пожал плечами. «Возможно, они далеко ушли от тех фанатиков, к которым мы присоединились. Но их боевые кличи по-прежнему попахивают безумием. Я все еще не доверяю им». Окули Император не сводил глаз с фигуры воина в красном, говорившего с новыми воинами, преклонившими колени перед слепой девушкой из мертвого мира. «Да», — сказал он, — «я тоже им не доверяю. Даже Аргилталу. Один воин на целый легион». Аквилон, отвернувшись от поручней, встал лицом к своим кустодис. «Он единственный, кому я верю. В этом-то и проблема».